Она смогла обдурить этого наивного юнца, поменяла железку, и то не навсегда, на укус высшего вампира. Да, он, скорее всего, не знал, что она высшая, но кого это волнует. Смотря на пульсирующую венку на шее парня, Амбра уже представляла, как этот червь будет вылизывать ее ботинки, не имея возможности оспорить ее приказ. Он должен быть наказан за то, что видел испуг в ее глазах и в глазах ее подданных. Ведь она дочь высшего, входящего в круг Ковенанта, и не может себе позволить слабость. Но, что-то пошло не так. Сделав резкий укус, Амбра пустила по клыкам свою силу, силу подчинения. Она затаила дыхание и ждала, когда ее дар подействует, но все, что она вливала в каналы парня, тут же выжигалось непонятной ей черной дымкой. Более того, не успев отпрянуть от парня, девушка почувствовала, как частичка этой черноты просочилась в нее. В этот момент мир озарился взрывами и вспышками новых, ярких красок. В животе зародилось тепло, которое стало постепенно перетекать ниже, пока не остановилось между ног. Коленки девушки затряслись. Ей стало так расслабляюще приятно, что не хотелось отпускать эти чувства никуда и никогда. Последнее, что она вспомнила, был момент невесомости, перед тем, как ее положили на кровать. Вспоминая все это, девушка поняла, что хочет испытывать эти чувства постоянно. Да и вспоминая образ парня, она поняла, что этот мальчишка ей понравился. Она захотела его увидеть прямо сейчас. Выбежав в коридор, Амбра включила ускорение и, со всей возможной скоростью, рванула к номеру парня. Дернула дверь, и та с треском вылетела из проема. Оказалось, что комната была уже пуста и закрыта на ключ. Амбре захотелось продолжить поиски, но здравомыслие победило. Где она его теперь будет искать? Если повезет, то девушка догонит его на тракте, ведь он наверняка пошел пешком, а поспорить в скорости с вампиром мало кто сможет. Парень же наверняка идет в город. Ведь так, Амбре хотелось в это верить. Пробежавшись по комнатам своих попутчиков, она сообщила, что им пора в путь. С ней никто не стал спорить, ведь можно и по шапке получить. На сбор у них ушло не менее 5 часов. Надо было снарядить ездовых ящеров, закупить провиант, набрать воды и много чего еще. Ближе к вечеру вся компания наконец собралась и выдвинулась в сторону города. Глава 10. Как только Сильвер стал набирать воздух в легкие для того, чтобы сообщить всем о том, что его убивают, я резко приблизился к нему и закрыл рот рукой. Все потому, что Арахна не стала скрывать паучьи лапы, и для неподготовленного разумного это выглядит, мягко говоря, пугающе. Церера, не расшатывай нервы нашему новому другу, паучиха устрашающе улыбнулась и втянула конечности в себя. После этого ее хитин поплыл и сформировал очень красивое платье, отливающее всеми цветами радуги, но сохраняющее основным цветом черный. Такого я еще не видел. Поэтому не только у Сильвера вытянулось лицо, но и у меня. Встав и подойдя ближе, я обошел Арахну, рассматривая эту красоту. Заметил, что те чешуйки, которые соприкасались с кожей, были частью тела паучихи, а юбка платья состояла из мелких, соединенных между собой, чешуек, ромбовидной формы. То есть, ты теперь можешь сформировать себе любую одежду? Ага, я научилась управлять хитином. А еще, смотри, вытянув руку, девушка сконцентрировалась, и ее кисти предплечья начали, с большой скоростью, покрываться хитином, пока не сформировали острый четырехгранник. То есть, тебе теперь можно вообще не пользоваться лапами? Ну ты сказанул. Это то же самое, если я тебе сообщу, что тебе теперь не надо пользоваться членом, возмутилась Арахна. Закашлившись от слов Арахны, я прикинул варианты. Давай поступим вот как. Если ты находишься в невидимости, то пользуйся своими мохнатыми конечностями сколько угодно, но, если ты захочешь погулять в материальной форме, то твои лапы не должен увидеть ни один разумный. Договорились, слишком резко ответила Арахна. Я даже насторожился, а потом плюнул и забыл. Ну правда, не будет же она меня подставлять. Арахна прекрасно понимает, какие красные линии пересекать не стоит. В это время Сильвер сидел ни жив, ни мертв. Открыл рот и с непониманием ситуации взирал на наш разговор. Знакомься, это Церера, моя, не побоюсь этого слова, лучшая, в этом мире, подруга. Почему лучшая, спросишь ты, указал я пальцем на парня. Обратил внимание на Арахну, которая, после моих слов, отвела глаза, да потому, что она единственная девушка, которая пыталась меня убить не по своей воле. С остальными мне так не повезло. Засранец, ударила меня кулачком в плечо Церера. Аэль, заговорил на общем канале Войд, у меня для тебя неприятные новости. Говори, напрягся я. Амбра пыталась с тобой что-то сделать. Я не стал проверять, что именно и, как только она пустила ману по твоим каналам, сразу ее уничтожил. То есть, возможно, из-за этого ее вырубила. Скорее всего, так и есть. Тогда валим отсюда, скостовал на парня малое лечение, чтобы снять остаточные неприятные ощущения после всего с ним произошедшего. Сильвер, закрывай уже рот. Нам надо валить из этого поселка. С Арахной позже пообщаешься. Я закинул все пожитки в кольцо, и мы быстрым шагом пошли на выход. Отдав ключ рогатому за стойкой, попросил вынести всю готовую еду, что у них есть на данный момент. Также купил деревянный бочонок, литров на 10, под воду. Еды вынесли достаточно много. Оглядев помещение, не заметил ни одного разумного, поэтому, в наглую, закинул все в кольцо. Бармен стоял в растерянности и непонимании, пока я не спросил его про оплату. Он назвал сумму. Я выложил монеты на стол, и мы с Сильвером пошли на выход. На улице был уже вечер. Конечно, лучше было переночевать в гостинице, но меня беспокоила вампирша. Непонятно, что от нее теперь ждать. Более того, надо что-то делать с маршрутом. Она может броситься в погоню. Меня, конечно, эти вампиры не пугают. Уверен, что мы с Арахной разберем их на запчасти за минуты. Но и лишний раз рисковать не хотелось бы. Сильвер, а здесь можно где-то купить повозку? Спросил я у парня. Арахна ушла в невидимости осмотреть округу, поэтому парень перестал нервничать. Нет, это только в городе. Здесь телеги и повозки на вес золота. Разумным в поселке самим не хватает транспорта, а он нужен постоянно. Перевозками в ручье занимается купец Зар. Вон, кстати, его дом, указал парень на строение, стоящее рядом с домом старосты. Понятненько. А ты знаешь ценник на повозки или на ездовых животных? Я не умею считать, да и читать меня не учили, смутился Сильвер. А хотел бы научиться? Заинтересованно спросил я. Мне в голову пришла великолепная идея. Можно попросить Арахну, чтобы она занялась парнем. Заодно он привыкнет к ней. Глядишь и подружится. Конечно, если у меня есть возможность, то я хочу обучиться всему, чему меня смогут научить, с воодушевлением сказал парень. Нехилые у тебя запросы. Всему, значит. Хорошо, есть у меня один учитель, мерзко улыбнулся я. Ладно, с учебой попозже разберемся. Скажи-ка мне лучше, есть ли другой путь в город, указал я на дорогу. Не знаю, я в городе ни разу не был, да и не слышал нигде, чтобы кто-то говорил про другие пути. Так как выбора особого не было, мы пошли по основному тракту. К сожалению, ни одного каравана на пути нам не встретилось. Я шел и думал о своих планах на будущее, как по мысленной связи заговорила Арахна. Вампир на ящерах скоро вас догонит. Та, к которой ты ходил в комнату, хочет сделать из тебя игрушку. Они готовятся к бою, так что будь осторожней. Хорошо, будь рядом с ними, передал я указание Арахне. Не придумав ничего лучше, я приказал Сильверу спрятаться в траве на обочине, а сам развернулся и стал ждать прибытия вампиров. Они показались минут через 40. Я к тому времени заскучал и сидел на траве, бездумно ковыряясь ножиком в земле. Как только заметил поднимающуюся вдалеке пыль, я встал и вышел на середину дороги. Метров за 100 до меня вампиры замедлились и начали осматриваться по сторонам. Некоторые даже принюхивались. Явно насторожились, увидев, как я спокойно их дожидаюсь. Ничего и никого не обнаружив, они приблизились ко мне. Спрыгнув с ящера, вперед вышла Амбра. Пристально меня оглядела, как товар, стала в гордой позе, выпрямив спину и приподняв голову, как будто смотрит на меня свысока. Запомни и гордись оказанной честью, ведь я, Амбра Ардилиан, предлагаю тебе службу, произнесла она, вложив в эти слова тонну высокомерия и презрения. Фу, сколько пафоса, помахал я ладонью у носа, мой ответ. Пошла нахер, выделяя каждое слово, ответил ей. Вампирша покраснела, на лице отразилась злость, которую она и не скрывала. Дружки ее выражали те же эмоции. Видимо, ей, до этого момента, никто не отказывал. Начнем с того, что ты, наверняка, нарушила кучу правил, пытаясь влить в меня свою ману. Что ты хотела сделать? Обездвижить? Лишить разума? Хотя, дай угадаю, ты хотела меня подчинить своей воле. На моем лице появилась улыбка. Я попал в точку. Последний вариант мне предложил Войтый, судя по тому, как у вампирши дернулся глаз, именно это она и хотела сделать. Подчинение – одна из самых распространенных техник высших вампиров, которые запрещено использовать. Но, то, что тебя подчинили, надо еще доказать. А как ты это сделаешь, если не принадлежишь сам себе? Вот именно, никак. Поэтому вампиры, без зазрения совести, используют это умение. Видимо, Амбре что-то не понравилось в моем поведении, и она захотела мне отомстить. Девушка немного постояла, что-то для себя решила и отошла назад. «Карин, убей его», не повышая голоса, приказала она. «Да, сир Амбра», сделав небольшой кивок в сторону девушки, в мою сторону пошел, тот самый, задиристый вампир, который пнул Сильвера. На ходу он вытащил, из скрещенных за спиной ножен, два изогнутых кинжала, по форме напоминающих кукри. Я осмотрел парня пустотным взглядом. У него было ядро кроваво, красного цвета с одним оттиском. Кстати, осмотрев других вампиров, я приметил, что у них у всех одинаковые ядра. Отличия были только у Амбры. Ее красное ядро излучало дымку, меняющую цвет от темно-бордового до ярко-красного. Я так понимаю, это и есть частичка первородной стихии. У меня предложение, проснулся Войд. Молви, коль не шутишь, давай испытаем ускорение сознания. Я могу на время повысить твое восприятие в два раза. Хорошие предложения, только запускай по команде. Например, когда я скажу разгон, пусть это будет слово «активатор». Договорились, подтвердил вводный Войд. Следя за вампиром, я видел, как ядро начало прокачивать ману по его каналам. Кстати, они были у него, как у Тиразина, кем он, скорее всего, и являлся. Вокруг парня появилась красная пленка. Далее, активировался оттиск, и его оружие покрыло синим. Ага, значит, урон холодом. Я максимально сконцентрировался, правую руку опустил вдоль бедра, так, чтобы не было видно, как я формирую иглу, которую я напитал маной раза в два сильнее номинала. Мне нужно было сделать все зрелищно, чтобы остальные вампиры подумали, стоит ли нападать на меня. Как только вампир стал расплываться в пространстве, я произнес разгон. Время замедлилось, мир взорвался яркостью красок, движения окружающего мира стали более плавными. Вампир передвигался с обычной скоростью, какая у него была бы без ускорения. Значит, его умение и мой разгон нивелируют друг друга. Подбежав ко мне, Карин взмахнул кукри, целясь мне в шею. Я поднял руку и материализовал из кольца меч. Оружие вампира встретилось с моим, выбило искру и бессильно отскочило в сторону. Я поднял руку с иглой, направил ее Карину в солнечное сплетение, накинул на себя щит и выстрелил. Из-за разгона я наблюдал полную картину смерти парня. Видел, как пустотная мана частично аннигилирует плоть, как игла взрывается мелкой шрапнелью внутри вампира. Следил, как тело парня разлетается во все стороны кусками. Благодаря щиту, меня не заляпало потрохами, а вот дружкам и подругам парня не повезло. Попросив у Войда отключить разгон, я оглядел вампиров и у одной из девушек заметил дорожки слез на щеках. Видимо, это был ее парень. Я отдал команду, и изо рта этой девушки показался острый конец четырехгранной пики, сделанной из хитина. Не хватало мне еще мстительниц в будущем. Поблагодарив Арахну, я посмотрел на оставшихся вампиров. Ну что, как будем решать возникшие между нами разногласия? Безразличным голосом спросил я. Опять включился мой пофигизм. Вампиры были в шоке. Они, конечно, вытащили свой холодняк из ножен, но такой быстрой расправы над сородичами явно не ожидали. «Че, что ты хочешь?» Запинаясь, спросила Амбра. Наглеть я не стал. Осмотрел клыкастых и у единственного оставшегося парня заметил меч из магометалла. «Это», указал я пальцем на оружие. «Это», удивилась Амбра. «Хорошо. Седрик, отдай ему меч». Вампир засопел, попытался прожечь меня взглядом. Поняв, что у него нет выхода и страшные взоры на меня не действуют, Седрик вложил клинок в ножны и кинул мне. Я перехватил подарок в воздухе и на четверть вытащил лезвие из ножен. Это оказался не меч, слишком узкое лезвие, больше похоже на рапиру. С другой стороны, этот клинок более легкий, а значит, уставать я буду медленнее. Налюбовавшись новым приобретением, я засунул лезвие клинка обратно в ножны, и его, указал я на нож, которым делал Сильверу операцию. Амбра скривила носик, но спорить не стала, просто бросила нож мне под ноги. А я не гордый, поднял, отряхнул и закинул в кольцо. Все, я удовлетворен, улыбнулся я. Амбра чуть не закашляла от злости. Запомни, тебе это с рук не сойдет, тебя найдут, прошипела Амбра. Слушай, а может мне и вас прикончить? Чтобы мне все сошло с рук, вампиры напряглись и еще сильнее вцепились в оружие. Ладно, шучу. Валите отсюда, махнул я на них рукой. Амбра не стала испытывать судьбу и двинулась вперед первая, за ней последовали и остальные. Я наблюдал, как они проезжают мимо меня и, глядя на ездовых животных, кое-что придумал. «И этого оставьте», — указал я на ящера, принадлежащего Корвину. Амбра повернулась, посмотрела на зверя и махнула рукой. Замыкающая девушка кинула мне поводья, злобно на меня посмотрела и ускорилась, чтобы догнать остальных. Я подождал, пока вся компашка не свалит за горизонт, и подозвал Сильвера. Он смотрел на меня, как на божество. «Ну и пусть, меньше поводов будет меня предать». Вот и средства передвижения раздобыли. Закинув меч в кольцо, запрыгнул в седло, закинул себе за спину Сильвера и завис. Я даже примерно не представлял, как заставить этого зверя двигаться. «Чего стоим?» — через некоторое время спросил у меня Сильвер. «Если честно, я не знаю, как управлять этой ящерицей», — ответил я. «Это не ящерица, а Саурин. А чтобы он сдвинулся с места, просто ударь ногами по бокам. Чем сильнее ударишь, тем быстрее он будет передвигаться. Влево, вправо, управляя с помощью поводьев. Чтобы остановиться, потяни их на себя. Разбираешься, что ли?» «Не, видел, как парню из поселка объясняли. Вот и запомнил». Руководствуясь объяснениями Сильвера, мы, наконец-то, сдвинулись с места. Наш путь лежал в город Крин. Глава 11. Одна из гостиниц на краю города Крин. Через 3 дня после стычки Айя с вампирами. Амбра и компания. Вампиры, расположившись за одним из столов первой же попавшейся на их пути гостиницы, сидели с задумчивыми лицами. Каждый из них, анализируя стычку с этим странным альвом, не мог понять, кто он такой. На вид ему было лет 16, не больше, но его сила поражала. Для этого парня способности Корвина не стали чем-то неожиданным, как будто альф уже сражался с такими, как он. Но этого не могло быть. Ковенант вампиров мал. Из-за проступков предков хорошо, что их вообще не истребили. Спасательным кругом для их расы стала невосприимчивость к миазмам гиблых земель, которые располагались на востоке империи. Именно там и поселились остатки вампиров с высокого дозволения императора. Но они сейчас находились во владениях западной династии. Здесь, вообще, крайне редко появляются представители их народа. Да, в каждой части империи есть их представительство, и кто такие вампиры здесь прекрасно знают. Но так легко справиться с их соплеменником мало кто может. Отсюда, сам собой, напрашивается вопрос, стоит ли пересказывать все произошедшее старшим представителям, не приведет ли это к проблемам для Ковенанта. Не может простой эльф вытворять такие вещи. Значит, возможно, он из благородных. Их с пеленок начинают обучать простейшим манипуляциям для того, чтобы, в будущем, они не испытывали затруднений с применением маны. Есть еще один вариант – альвийское омоложение. Амбра неоднократно слышала, что ушастые могут, по желанию, менять свой возраст. Но, для этого, нужно достичь определенных сил. Так ни к чему и не придя в своих размышлениях, девушка решила обратиться к спутникам. «Что скажите?» – скрестив руки на груди, спросила вампирша. Хоть Амбра и была выше по положению, чем остальные, но общалась со всеми на равных. Она пользовалась своими привилегиями только, когда это действительно нужно. «А что тут скажешь?» «Начало одна из вампирш. Мы, на ровном месте, потеряли Корвина и Марику. Нас за это по головке не погладит. Зачем мы вообще полезли к нему? Ну, заступился он за мальчишку, и что теперь? Наша община сейчас не в том положении, чтобы проявлять высокомерие». Согласно, вздохнув, согласилась со словами собеседницы Амбра, «У нас были четкие указания поступить на обучение в имперскую академию. Мы обосрались на ровном месте», — вырвалось неуместное словечко у девушки. «Предлагаю сказать, что на нас напали твари, и Корвину с Марикой не повезло. А как же мой меч? Это была реликвия семьи. Меня точно про него спросит», — со злостью в голосе произнес Седрик. «Скажешь, потерял, когда убегали от монстров. А что ты предлагаешь? Видишь ли, если рассказать правду, то этого ублюдка будут искать и найдут. Тебе рассказать, что будет дальше?» «Без проблем», — не дожидаясь ответа Седрика, продолжила Амбра. «Вот тебе пару вариантов. Первый, если парня сразу не убьют, он поведает им, как я, нарушая все мыслимые и немыслимые законы, пыталась его подчинить. Этот план мы придумали все вместе. Знаешь, что нас ждет за такое нарушение? Смерть. И нам не поможет ни Ковенант, ни кто-либо еще. И это я не говорю про то, что мы сами погнались за ним и напали первыми. Второй вариант, парень может быть аристократом. Не может простой разумный так пользоваться даром. Он рассчитал все до секунды. И это не самое ужасное. Хуже всего то, что он без проблем уследил за передвижениями Корвина, а значит обладает родственной нашей способностью. Нападение на такого разумного может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до объявления войны нашему ковенанту. Третий вариант. Парень может быть могущественным одаренным, которому сотни лет. Он же альф, так что стать подростком для такого мага будет плевым делом. Какой вариант тебе больше нравится? Распалившись, девушка вперила взгляд в Седрика. Парень успокоился и, расслабившись, уперся спиной в спинку стула. Никакой, немного подумав, спокойно произнес парень. Вот именно. Так что придерживаемся версии с тварями. Все согласны? Амбра, по очереди, посмотрела на всех собеседников и поняла, что никто не возражает против ее версии событий. Вот и хорошо. А сейчас расходимся. Надо отдохнуть. У нас впереди еще долгий путь. Город Крин. Через 2 дня после разговора вампиров. Аэль, мы добрались до города за 5 дней. Можно было и быстрее, но для меня верховая езда была чем-то новым и непривычным. Поэтому мы часто делали привалы, чтобы я залечил свой гудящий зад. Да и Сильвер чувствовал себя не лучше. Хорошо, что я взял с собой много еды, а то пришлось бы напрягать Арахну, чтобы она притащила дичь, а готовить неохота. Мне все же удалось уговорить парня не относиться к Церере, как к монстру. Сделав первый шаг, Сильвер моментально нашел общий язык с Арахной. Вернее, эта девушка нашла к парню подход. Церера выбрала тактику заботливой матери, и парень поплыл. Ловил каждое, ею сказанное, слово. Запоминал все на лету. Умный парнишка оказался. Жаль, что не одаренный. Да, я его осматривал, но никаких зачатков дара не обнаружил. Так, с горем пополам, мы и добрались до города. Если честно, такого я не ожидал. Думал, что все будет поскромнее. Город находился в низине, окруженный, почти со всех сторон, горным массивом. Лишь сторона, с которой мы подъезжали, была не была прикрыта скалами. Зато, была возведена стена, высотой 10 метров. Вряд ли ее построили просто так. Наверняка, это связано с нападением тварей. Как я понял, вход в этот город был один. Соответственно и выход тоже. Город состоял из 2 частей. Перед стеной жили простые смертные. Высота домов ограничивалась 2 этажами. Здесь располагалось все, что связано с производством и торговлей. Кузни, мастерские, конструкторские, пекарни и многое другое было вынесено за стену, чтобы не мешать жизни господам. Ближе к окраинам располагался квартал бедняков. То есть он первым встречал любого путника, направляющегося в город. Соответственно, все неблагонадежные элементы вели свою деятельность именно здесь, на пути к воротам. За стеной жили все, кто смог заработать. Неважно, аристократ ты или купец, гениальный ювелир или артефактор. Главное, чтобы было достаточно звонких монет. Единственное, что ограничивало желающих поселиться за стеной, это ограниченность количества доступного жилья. Ведь горы не отодвинешь на 2 километра, чтобы расширить полезную площадь. Хотя, я издалека заметил, что некоторые постройки расположились непосредственно на горном массиве. Чем ближе я был к внутреннему городу, тем сильнее он поражал меня своей необычной красотой. Это был светлый город в готическом стиле. Множество шпилей и сияющих витражей потрясали воображение. Казалось, что город стремится к небу, пытаясь проткнуть его заостренными пиками крыш. Из-за преломления солнечных лучей казалось, что башни состоят из кружева световых линий. Мостовые вымощены плитами, отполированными до блеска. Видимо, не обошлось без одаренных земли. В центре города находилась клановая твердыня. Ее стрельчатые арки уводили взгляд ввысь, а витражи рассеивали свет в миллионы разноцветных бликов. Но, как бы ни был красив этот город, он мне не нравился. Где много богатых людей, там и тонны высокомерия. Каждый будет стараться показать, какой он важный и всесильный. А тут 2. По сути ребенка, я хоть и не выглядел уже как пацан, но, все равно, выглядел неубедительно. У въездных ворот была очередь. Мы пристроились в хвост и потихоньку продвигались вперед. По бокам от ворот было еще 2 входа. Один, как я понял, для жителей города, передвигающихся верхом, в каретах или на повозках. Второй для тех, кто предпочел пешие прогулки. Добравшись до ворот, я спрыгнул с Саурина и приблизился к страже. Охрана состояла из 4 разумных, закованных в доспехи. Внешний вид их брони говорил о том, что стражники не просто пугало, а действительно практикующие бойцы. Все их доспехи были испещрены царапинами и вмятинами. Видно было, что броню пытались восстановить, отполировать, но все убрать не удалось. Один из стражников шагнул мне навстречу. Это был первый раз, когда я увидел представителя расы манисов. В принципе, все отличия от любой другой расы выражались в желтых глазах с вертикальными зрачками и, местами покрытой чешуей, кожей. С какой целью приехал? Подняв взгляд и заметив Сильвера, стражник исправился, приехали в город. Я, как думал на тот момент, ответил правду. Повидаться с друзьями и совершить покупки. Стражник посмотрел на медальон, тот моргнул синим. С каждого по серебрушке за въезд. За Саурина тоже, уточнил стражник. Я расплатился и Манис протянул мне 3 подвески. По этому медальону вы можете провести в городе не более недели. Если нужно будет продлить, то вам в ратушу. Она расположена в конце этой улицы, у второй стены, дав нам ценные указания. Стражник махнул рукой и нас пропустили во внутренний город. Я вел Саурина под устцы и вертел головой во все стороны. Сильвер ничем от меня не отличался. Также с открытым ртом разглядывал красоты города и разумных. Сразу кидалось в глаза, что в городе в моде плащи. Алые, лазурные, изумрудные, расцветки и фасоны были самые разнообразные. От простых одноцветных из дешевого материала до разноцветных, необычной выкройки и расшитых золотыми и серебряными узорами. Первым делом, мы выяснили, где здесь есть гостиница со стойлами для ездовых животных. Одна из горожанок, грозного вида женщина, осмотрела нас и выдала несколько вариантов по возрастанию цены. Я решил остановиться на второй предложенной гостинице, так как до нее было ближе всего. Определив животинку на постой, я снял комнату с 2 кроватями, забрал ключ и обратился к управляющему с вопросом о интересующих меня местах. Да, в этой гостинице не было пивнушки на первом этаже, просто большой холл, отделанный деревянными декоративными панелями, в конце которого, за стойкой, находился управляющий. Мне нужно было попасть в 3 места: в магазин походной одежды, в магазин артефактов и в книжный. Управляющий, как мог, объяснил мне, куда идти, и мы, недолго думая, сорвались за покупками. Денег у меня было в достатке, спасибо схронам Дриана, так что экономить я не собирался. Первым делом мы нашли магазин одежды. В нем я прикупил себе черный, кожаный плащ с капюшоном, который можно было спрятать в специальный карман, и воротником стойкой. Очень уж эта обновка мне понравилась, хоть и обошлась мне в 10 золотых. Сильверу мы выбрали кожаный походный костюм, похожий на мой, только новый. Ботинки у него были хорошие, так что их мы менять не стали. Вторым местом, куда мы пришли, был магазин артефактов. Я приобрел несколько самых дешевых. Мне надо было рассмотреть и понять принцип, по которому их создают. Дар у меня, конечно, есть, но как им пользоваться? Пока что придется разбираться самому. Глядишь, что и получится. А вот в третьем магазине нам не повезло. Зайдя в магазин, я сразу сообщил продавцу, что меня интересует. А интересовали меня книги по артефакторике. Он посмеялся и сообщил, что такие книги находятся только в академиях на строгом учете. Еще могут быть в личных библиотеках кланов. Я чувствовал недосказанность в его словах. Поэтому, сунул руку в карман, призвал в нее из кольца золотой и положил на стойку перед продавцом. Тот, понимающе кивнул, сгреб монетку под стол и поведал мне, что во внешнем городе есть магазинчик, где приторговывают копиями академических книг. Качество у них, конечно, будет низкое, но это единственный вариант. Я запомнил примерный маршрут, поблагодарил продавца и вышел из магазина. Думая, где можно провести остаток дня, я услышал странный звук. Посмотрев на Сильвера, увидел, как он держится за живот и понял, что мы давно не ели. Зайдя в первую попавшуюся на пути таверну, мы заказали еду и тихо переговаривались. Рядом с Сильвером пристроилась Арахна в невидимости. Я мысленно ее спросил, не может ли она включить парня в нашу телепатическую сеть, но, к сожалению, ответ был отрицательный. Арахна пояснила, что для телепатического общения нужен источник маны, а парень пустышка. А если дать ему накопитель? Спросил я. Церера надолго задумалась. Я не мешал ей. Периодически она общалась с Вейдом. В итоге задумка с накопителем была признана годной. Я подготовил Сильвера, объяснив, что сейчас произойдет, и передал ему накопитель, который он положил во внутренний карман. Арахна закрыла глаза, начала водить руками, как будто плела паутину, а потом направила то, что получилось, в голову парня. Я сел полубоком, чтобы меня не было видно другим посетителям, активировал пустотный взгляд и следил за действиями Арахны. Ее заклинание действительно выглядело как паучья сеть. Оно проникло в голову парня и расправилось над верхней частью мозга. Далее, Церера сформировала небольшой канал и закрепила его на накопителе. Из кристалла сразу потек маленький ручеек маны, который напитал сеть, и та замерцала. Создав еще один канал, девушка подцепила его к своему ядру. Кстати, я заметил такие же каналы, отходящие от меня к Церере. Их было два. Видимо, один был мой, второй Вайда. «Ты прям радиовышка», — произнес я в общий канал. Войд хрюкнул. Видимо, шутка ему зашла. «Ао, я вас слышу без слов», — улыбнулся Сильвер, распахнув глаза, как сова. «Ага, у нас есть еще один друг, но у него нет тела, так что увидеть его не получится. Его зовут Войд. С помощью мысленного общения ты сможешь с ним разговаривать. Он очень умный, поэтому будет помогать тебе в учебе вместе с Церерой», — представил я вселенца. «Привет, Сильвер, я Войд». «Привет», — удивившись, произнес парень. «Получается, ты призрак?» Дальше я слушать не стал. Мысленно отключился от их общения и смотрел в окно. Я, как всегда, занял место с видом на улицу. Очень мне нравится вот так, просто, сидеть и пялиться на прохожих. Это меня успокаивает. Как будто я смотрю на огонь или воду. Яркий город, яркие люди. Все здесь кажется каким-то искусственным, что ли. От размышлений меня отвлек сильный удар по нашему столу. Я повернулся. Перед нами стоял огромный мужик с необъятным пузом. Он упер свои кулачища в столешницу и взирал на нас, переводя взгляд то на меня, то на Сильвера. Маленькие глазки, сплюснуты, видимо, от удара, нос, куча шрамов, да и пованивало от него как от мусорки. И что же два молокососа делают здесь без присмотра? Во мне сразу начала разгораться искра агрессии. Да какого хера? Мы, вроде, сидим, никому не мешаем. Просто ждем еду, и кому-то обязательно нужно влезть. Я не стал отвечать на вопрос. Посмотрел на мужика и мерзко улыбнулся. «Тебя как звать, Ирен?» Так же мерзко улыбнувшись, ответил мужик. «Пошел нахер, Ирен!» Я материализовал нож Амбры и воткнул его в одну из рук Борова. После, резко встал и со всей силы приложил придурка в подбородок. Что-то хрустнуло, мужик закатил глаза и упал. Силы, благодаря тренировкам Вайда, у меня было немерено. Больше всего меня пугала разгорающаяся в груди агрессия. Состояние безразличия, почему-то, не включалось. Лицо исказилось в гримасе злости. Дружки Борова вскочили и схватились за мечи. Я призвал из кольца меч и напитал его пустотной маной, да так, что затрещал воздух. Вокруг лезвия заклубился непроглядно черная дымка, которая, казалось, уничтожает даже свет. Автоматом включился пустотный взгляд, отчего мои глаза превратились в два провала, излучающие фиолетовое свечение. «Скажите, придурки, вы, что бессмертные, вы ко мне подошли, даже не зная, кто я, может мне вас покрошить на куски?» Из меня изливалась злость пульсирующими потоками, но тут я услышал в голове слово «получилось» и агрессия стала спадать, как треснутая скорлупа. Я выкачал из меча ману и отключил взгляд, но отступать не стал. Этих мразей надо наказать. Они явно чуть не обделались от страха. Поэтому, я указал на стол перед собой и, уже более спокойным голосом, сказал: «Все свои кошели кидайте на этот стол. Это моя компенсация». Мужики спорить не стали. И я знаю почему. Когда у меня работал пустотный взгляд, я заметил, что среди них нет ни одного одаренного. А я нехилое представление устроил. Я попросил у Сильвера принести кошели на наш стол. Парень спокойно подошел, сгреб все наше новое, нажитое непосильным трудом, имущество и перенес на наш стол. Я, для зрелищности, махнул плащом, чтобы кошели на секунду пропали из поля зрения этой шайки и закинул все в кольцо. Мужики, увидев, что их деньги пропали, заволновались еще больше. «А теперь валите отсюда и друга своего заберите», — холодным голосом произнес я. Двое разумных аккуратно приблизились и, схватив Ирена под мышки, оттащили к своему столу, привели его в чувство и пошли на выход. Обходили меня, конечно, через три стола, делая большой крюк, но все же ушли. Как только закрылась дверь, я посмотрел в сторону кухни, чтобы понять, собираются ли нам вообще нести еду. Там стоял парень с подносом, белый, как мел. Я махнул рукой, подзывая парня. Тот на негнущихся ногах подошел и выставил тарелки на стол. Наевшись, мы вышли из заведения и двинулись в сторону внешнего города. Так или иначе, Мне нужна литература, без нее мой второй оттиск совершенно бесполезен. Войт, а как мне найти ребят? Может, есть место, где я могу узнать, где их искать? Вспомнив об еще одном важном деле, спросил я. Ну ты и дурень, с какого перепуга они должны быть в этом городе? Эйра теперь работает напрямую на императора. Все пространственники, по закону, автоматически становятся приближенными правителя. Так что она, скорее всего, сейчас находится в столице империи на обучении. Пиздец, это все, что я смог сказать. Глава 12. Когда меня накрыло, я слышал твой голос. Что вообще со мной произошло? Спросил я у Вайда. Я, наконец, разобрался с твоими ХМ, даже не знаю, как их назвать. Пусть будут генетические протоколы. Как только этот Боров проявил по отношению к тебе агрессию, автоматически начал запускаться протокол холоднокровия. Это рабочее название, но мне удалось его заблокировать. И тогда сработал следующий протокол, протокол агрессии. Ядро стало всасывать ману как пылесос, тут же отдавая ее на твои нужды. В данном случае, в меч. Ты закачал столько маны, что одного касания хватило, чтобы превратить в пыль любого разумного. Но мне удалось разобраться, как его нейтрализовать. В тот момент ты меня и услышал. И что это за протоколы? Откуда они? Не знаю, но они привязаны к твоей душе и перешли с тобой из прежнего мира. Странно, не помню, чтобы в том мире со мной происходило что-то подобное, задумался я, пытаясь вспомнить похожие моменты из прошлой жизни. Но такого точно не было ни разу. Эти протоколы полностью меняют мое восприятие мира. Первый делает меня холодным, безразличным и безэмоциональным. Второй, наоборот, пробуждает во мне агрессию. Хочется крикнуть «Халк, крушить и уничтожать все, что попадется под руку». Возможно, они начали работать только в этом мире, так как в твоем не было маны, которая является их топливом для активации. Но не переживай, теперь я могу их включать и отключать по запросу. ХМА, это уже интересно. Тогда протокол 1, пусть будет команда для включения холоднокровия. Протокол 2, команда для запуска агрессии. Принято, отрапортовал Войт и вывел картинку, как он прикладывает руку к козырьку кепки в военном приветствии. Ладно, погнали искать нужные мне книги, сказал я вслух, обращаясь к Сильверу, с моими друзьями, к сожалению, я тебя еще не скоро познакомлю. Как мне тут птичка нашептала, они в другом городе. Сильвер посмотрел на меня, как на идиота, пожал плечами и двинулся вслед за мной. В общем эфире прозвучал голос Вайда. На самом деле, это я ему нашептал, объяснил вселенец парню, а то у нашего общего друга в голове бабочки, поэтому сам додуматься он не смог. Сильвер улыбнулся, и они с Вайдом опять начали болтать без умолка. Я закатил глаза и отключился от их трепа. Арахны рядом не было. Я передал ей, чтобы послушала, о чем будет говорить компания их таверны. Она сообщила, что как раз этим и занимается. Умная девочка. Из внутреннего города мы вышли без проблем. Просто показали жетоны, к ним приложили кристалл, тот загорелся синим и нас пропустили. Мы последовали по маршруту, который описал мне продавец из книжного. Сразу было заметно, что здесь проживают небогатые слои населения, а в некоторых случаях, откровенно, бедные. Но, хоть здесь не было всей этой яркой показушной роскоши, многие места мне понравились. Например, рынок. Это было шумное, пестрое и дурманящее место, где смешивались ароматы специй, звуки торговцев и крики уличных зазывал. Здесь можно было найти все, что душе угодно. От обычных овощей до магических артефактов, от дешевых поделок до запретных товаров, продающихся в темных переулках. Мы, как два дурня, ходили с открытыми ртами, разглядывая все это разнообразие. Пару раз покупали какой-то уличный фастфуд. Он оказался вполне неплох. Главное, не обосноваться потом на белом троне. Я рассматривал все в подряд. Иногда даже включал пустотный взгляд. Первое, что меня заинтересовало, это зелья. Они здесь были на любой вкус. От простых, против головной боли и рези в желудке, до сложных эликсир любви, зелья здоровья, настойки выносливости. В последних была мана. Второй отрезок рынка, который вызвал у меня интерес, состоял из лотков и магазинчиков с оружием и доспехами. Разнообразие поражало. Рунические и артефактные мечи, легкие эльфийские кинжалы, доспехи из неизвестных мне сплавов. Даже пару ножей из магометалла видел, но ценник у них конский, так что жаба меня немного придушила, и я прошел мимо. Попалось и стрелковое оружие лесных альвов, но цена в 2000 золота за самый простой образец ввела меня в уныние. Короче, по итогу, купили только хороший нож Сильверу и пошли дальше. Артефактные мастерские и магазины мы пропустили. Нужно, для начала разобраться в их конструкции, чтобы не купить фуфло. Было много непонятных, экзотических товаров. Яйца летающих ящеров, перья феникса, шкуры оборотней. Это все, конечно, интересно, но доверия не вызывало. Также, ко мне часто подходили явно мутные личности и предлагали все, чего нет на основном рынке. От наркоты, до рабов и запрещенных гримуаров. Я даже спрашивал у одного такого артефакторики, но таких книг у него не нашлось. Рассматривая очередной очень редкий и очень могущественный артефакт, я, краем глаза заметил, как ко мне приблизился очередной мутный тип в капюшоне. Есть экзотическая рабыня, молоденькая девственница. Интересует, стоя в метре от меня, шепнул этот странный субъект. Но, как ни странно, я все услышал. Хотел уже послать его, но слово «экзотическое», как и у любого другого разумного, вызвало у меня интерес. «Показывай», — в итоге ответил я. Сильвер напрягся, но пошел следом. Через небольшой промежуток времени, на своих паучьих лапах, прибежала Церера. «Этот хмырь», — указала девушка подбородком на провожатого, «в сговоре с обиженными тобой идиотами. Будь осторожен». «Понял. Если там, куда нас ведут, будут маги, беру их на себя. Ты вали всех неодаренных. В противном случае, делим смертников поровну. Мои будут слева, твои справа». Арахна подтвердила, что все поняла и кровожадно улыбнулась. Даже с такой улыбкой она прям симпатяшка, или у меня начинает формироваться правдеформация на почве жестокости этого мира. Хмурый тип привел нас в просторное строение. Я бы назвал его складом. Обшарпанные стены, полусгнившие полы, крыша с дырками. У дальней стены стояли клетки. Все пустые, кроме одной. В ней, в позе эмбриона, лежала худющая девчушка с лисьими, рыжими ушками и частично облезлым хвостиком, который она зажала между ног. Она была вся в синяках, но не от того, что ее били, а скорее всего от пальцев, которыми девочку хватали или тащили. От ударов были бы гематомы и кровоподтеки. Взгляд был устремлен в одну точку. Видимо, пытается не сойти с ума от своего положения. Рыжие волосы были сальными и напоминали сосульки. Тело девочки вздрагивало в такт нашим шагам. Мы подошли к клетке и, как оказалось, парень снял капюшон и начал описывать товар, а я в это время думал о том, что скоро соберу себе в попутчики целый детский сад, и ведь мне придется помочь этой девочке. Я уже принял решение, но, до сих пор, пытаюсь найти отговорки против этого решения. Провожатый, описав все преимущества данного разумного, отошел от меня к выходу и, видимо, ждал, когда заявятся его подельники. «Сильвер, сейчас будет заварушка. Ты должен стоять возле клетки и защищать девчонку». «Понял», — нарезал я задание парню. «Конечно же, никого охранять не нужно, но мне надо было вывести парня из-под удара. Так что пусть стоит у меня за спиной и думает, что выполняет очень важное задание». Наконец, минут через пять послышались торопливые шаги. В этот гадюшник ввалилось 6 тел. Среди них был Ирен с перебинтованной рукой. Как только компашка заняла удобные места, провожатый вышел наружу и закрыл дверь, чем-то ее подперев. Вперед вышел Ирен и начал ходить из стороны в сторону, как будто считал себя хозяином положения, в котором я находился. Видимо, он надеялся на мага второго ранга, который пришел с ними. «Церера, планы меняются. Первым делом вали мага», — указал я взглядом на одаренного, — «собьем с них спесь, а потом подумаем, что с ними делать». Ирен остановился, ударил пару раз носком ботинка о пол, как будто раздумывал, что со мной делать, и, наконец, заговорил. «Ну что, парниша, я в затруднительном положении, не могу решить, убить тебя или продать ловцам, и тот и другой вариант мне по душе. Может, ты мне подскажешь, и не вздумай применять свои штучки. У нас тоже есть маг». Вся компашка, от слов Ирена, расслабилась и заулыбалась, предвкушая представление. «Понятно. Значит, ты думаешь, что я просто фокусник, и мои, как ты сказал, штучки, не настоящие?» — хмыкнул я. «А что, разве не так? Я никогда не видел такой магии и не слышал, чтобы у кого-то были провалы вместо глаз, а значит, это была иллюзия. Ты просто грамотно нас испугал, а мы повелись. Но, на ошибках учатся, поэтому, в этот раз, ты так просто нас не обманешь», — вкрадчивым голосом закончил свой монолог Ирен. «Хорошо, я все понял», — сказал я, никому конкретно не обращаясь, а Церере приказал атаковать, да так, чтобы было красочно и ужасающе. Арахна поняла меня правильно и через некоторое время приступила к экзекуции. Я, в это время, посмотрел на Ирена и тоже заулыбался во все 32. Мужик нахмурился и насторожился, но было уже поздно. Из груди и живота мага вылезли 4 острых лапы и подняли его на метр вверх. Послышался хруст костей и раздираемой плоти, за которым раздался ужасающий крик жертвы, приговоренной к смертной казни паучихой. Церера разводила свои члены в разные стороны, пока маг не упал на пол раздельными, безжизненными, окровавленными кусками. Взгляд в его застыл, а рот так и остался открыт в немом крике. Глядя на этот перформанс, горе, разбойники побелели, представив, что это могло произойти с ними, а, возможно, и произойдет. Ну что, друзья, с первого раза вы не поняли. Сами убедили себя, что вы аво-го и без проблем разберетесь с пацаном-обманщиком. Но, как оказалось, все не так просто. Теперь я ходил из стороны в сторону и толкал речи. Заодно приказал Арахне, которая уже стала невидимой, разобраться с провожатым, который стоял на стреме снаружи здания и прислушивался к происходящему внутри. Наконец, Ирен немного пришел в себя. «И что ты предлагаешь?» – спросил он у меня. В этот момент на улице послышался хлюпающий звук, от которого все, включая меня, вздрогнули. Это было неожиданно, но я сделал вид, как будто так и было задумано, а сам выматерился в общей сети. Арахна, мысленно, послала мне воздушный поцелуй и продолжила заниматься своими, несомненно, важными делами. Единственное, про что я забыл, это нахождение за моей спиной Сильвера, ведь он все видел и слышал. Мельком, взглянув на парня, понял, что он пока держится, хоть и застыл, как статуя, в одном положении, даже не моргал. Во-первых, девчонка теперь моя, указал я пальцем на бедняжку, во-вторых, мне нужны книги. Я знаю, что где-то здесь продают копии академических книг, они мне нужны. В-третьих, мне необходима карта. Мой путь лежит в столицу, так что она должна быть довольно подробной. Карта не нужна мне навсегда, просто хочу изучить. Вроде все, что скажете? Ваши жизни стоят моих запросов, девка твоя, она все равно нам не принадлежала, а ее обладатель, видимо, теперь мертв. Посмотрел он на дверь, и я все понял, карта есть, но не у нас. Мы можем договориться, но это будет стоить монет. Ирен посмотрел на меня, увидел, что я кивнул и продолжил, а вот с книгами сложнее. С тебя точный список, а мы узнаем, что есть в наличии. Ну как, по рукам, по рукам, договаривайтесь насчет карты. Кто-то из вас останется со мной. Не советую меня обманывать и приводить кого-либо еще. В противном случае я сдерживаться не буду. С книгами все просто. Мне нужно все, что связано с артефакторикой. Мужики долго советовались. Решали, кто останется, а кто пойдет выполнять мои хотелки. В итоге, со мной остался худощавый мужичок, который оказался человеком. Когда все разошлись, Арахна притащила мне, разрубленное на несколько частей, тело провожатого и кинуло его рядом с кусками мага. Я понял, что она хочет и окутал эту омерзительную кучу манной пустоты, пока от этой мешанины мяса, костей и одежды не осталась только пыль, которую подхватил сквозняк и развеял по углам строения. Я взглянул на оставшегося мужичка предупреждающим взглядом, стараясь внушить мысль, что это произойдет и с ним, если он что-то выкинет. Воспринимать подростка как серьезную силу трудно, но не в этом случае. Он достаточно видел, чтобы относиться к моим предупреждениям всерьез. Оставив мужика караулить возле двери, я пошел к нашей новой соратнице или нет. Хрен ее знает, как она себя поведет. Думаю, с девчушкой мне поможет Сильвер. Они примерно одного возраста, так что должны найти общий язык. Да и ситуации, в которых они оказались, чем-то похожи. Срезав замок, я подошел к девочке и взял ее на руки. От моих действий она панически задышала, как будто ей не хватало воздуха, вцепилась маленькими ручками в куртку и заплакала. «Успокойся, все закончилось», пытался успокоить я девочку, но ничего не получалось. Не зная, что делать, решил заняться ее здоровьем. Применил малое исцеление и ввел ее в состояние сна. Разберемся с ее душевным состоянием в более спокойном месте. Еще раз осмотрел девочку. От синяков и царапин уже ничего не осталось. Но, что-то было не так, ударив себя по лбу, протянул Сильверу серебряк и попросил его сбегать на рынок и купить какую-нибудь шмотку, примерно ее размера. Нормальную одежду купим ей потом, если она останется с нами. Может, ее родители живут в этом городе, а мы ее с собой потащим». Сильвер, без разговоров и уточняющих вопросов, сорвался с места и побежал выполнять мою просьбу. А я решил посмотреть на нее пустотным взглядом, пока никого нет рядом. Войт мне как-то рассказывал про расу оборотней, которые могут оборачиваться лисами. Вроде он называл их ренардами. Вот одна представительница этой расы сейчас лежит у меня на руках и сопит своим маленьким, вздернутым носиком. Также Войт рассказывал, что у них у всех есть ядра. Девочка была не исключением. Маленькое бесцветное ядрышко покоилось в груди этой малышки. Сильвер вернулся довольно быстро. Весь взмокший, он подбежал ко мне, согнулся, облокотившись руками о колени, и пытался отдышаться. Немного придя в себя, парень протянул мне кожаное платьице на лямках. Я быстренько содрал остатки старых тряпок с девочки и облачил ее в новое платье. Решив, что девочке здесь делать больше нечего, я попросил Арахну и Сильвера отнести ее в наш номер, дождаться пробуждения и все объяснить. Передал лисичку Арахне, которая, втянув паучьи лапы, была сейчас похожа на обычную, хоть и немного мрачную, девушку. Сильверу вручил ключ от номера. Не думаю, что с ними что-то случится. Если что, Арахна разберется. Тем более мы всегда на связи с ней. Проводив друзей, я сел возле стены, облокотился на нее спиной и, прикрыв глаза, решил обсудить последние новости с Вейдом. «Слушай, получается, с ребятами я встречусь еще не скоро. Да и найти их будет не так просто, как я ожидал», — рассуждал я. «Так и есть. Тебе надо двигаться в столицу империи. Тогда, первым делом, надо разобраться с братом, пока он не разобрался со мной. Где его искать? В клановой твердыне Эвари, в столице западных земель империи. А мы сейчас где?» — затупил я. «В западных землях. Город Крин, в котором мы сейчас находимся, это самый близкий город к королевству Керут. Соответственно, самый западный. Если тебе нужна столица западных земель, то наш путь лежит на восток. Короче, если тебе добудут карту, то ты сам все поймешь. А я уже губу раскатал. Думал, что опять спокойные деньки настанут. Это надо было так ложануться. Кстати, не забудь про тренировку», — напомнил мне Войт. «Ага, с тобой забудешь», — скривился я. Так я и сидел, общаясь с Вейдом, пытаясь себя отвлечь, чтобы время ожидания прошло побыстрее. Арахна отчиталась, что они добрались до гостиницы без проблем. На вопрос, как она прошла без пропуска за ворота, она ответила, что перебралась через стену с помощью паутины, прихватив с собой девчонку. Я похвалил ее за смекалку и попросил заказать еду на всех, чтобы потом не ждать, пока ее приготовит. Должники пришли часа через три, все вместе. Видимо, не захотели идти ко мне по одному. Я поднялся и пошел к ним навстречу. Приблизившись, вопросительно посмотрел на Ирена. «Так», — начал он, — «по поводу карты. Просмотр нормальной карты западных и части имперских земель обойдется тебе в 20 монет золотом. Копия этой же карты будет стоить 250 золотых. Теперь книги. В наличии есть копии двух академических учебников. Первый – артефакторное материаловедение, второй – артефакторная логика для начинающих». Я немного подумал, посоветовался с Вейдом и ответил: «Карту мне нужно только посмотреть, а вот книги я куплю обе. Когда? Можно организовать завтра. Оплата на месте». «Хорошо, только давайте так», – сделал паузу, из-за чего Ирен напрягся. Я дружелюбно улыбнулся и продолжил: «Дам лично вам 20 золота, если вы меня не кинете и кто-то из вас придет завтра за мной в гостиницу и сопроводит в нужные места. Нам надо обсудить твое предложение», — сказал Ирен, и компашка отошла в другой конец здания. Спорили они долго, замахивались друг на друга руками, выпячивали челюсти, плевали оппоненту под ноги. Но все, рано или поздно, кончается. Вот и они что-то решили. Ирен подошел ко мне с тем же худощавым человеком, который оставался со мной, пока я их ждал. «Он придет завтра. По времени не могу сказать точно. Просто будь на месте, пока он не придет. Отдохни, расслабься, закажи девочку, выпей, в конце концов, какой он стал смелый. А ведь времени после того, как он чуть не подох, прошло всего ничего», — возмутился Войт. «Такие люди быстро приходят в себя. Встречал таких в своем мире. Ладно, не буду качать права. По большому счету, мне главное получить карту и книги, а на них мне насрать», — описал свою позицию я. «Хорошо, буду ждать», — ответил я Ирену, развернулся и пошел в сторону гостиницы. Глава 13. Следующий день начался с того, что по мне кто-то, в прямом смысле, пробежал, а потом еще раз и еще, открыв один глаз, посмотрел, что там происходит. А происходил тот самый детский сад. Сильвер пытался догнать лисичку, а та, смеясь, пользовалась всеми данными ей от природы преимуществами. Девчонка делала такие резкие и невероятные кульбиты, что Сильвер, пару раз, не успев сменить направление, влетал в стену. В кресле, развалившись, как сытый кот, сидела и следила за всей этой кутерьмой Арахна. На ее губах была легкая улыбка. Иногда она сжимала кулачки, как будто что-то предвкушала. Возможно, болела за одного из этих бесенят. Меня, видимо, условно приняли за часть мебели, так что даже не обращали внимания, наступая на мой многострадальный пресс. А ведь у меня ночью была фирменная тренировка от Вайда. Из-за легкости, с которой я стал выполнять старые упражнения, Войд напихал в программу тренировок такого, что я прочувствовал даже те мышцы, которых у меня никогда не было. Лисичка пришла в себя довольно быстро. Как оказалось, их с детства учат прятать сознание в глубинах разума. Поэтому, все, что с ней происходило, она видела, как бы, со стороны, и ничего не ощущала. По сути, в таком состоянии тело становится похожим на робота. Выполняет простейшие приказы, ест, пьет, ходит в туалет. Зовут ее Сэму. Родители девочки мертвы. Их убили ловцы, когда пытались поймать. Как сказала девчонка, теперь она одна, и раз уж я ее спас, то должен взять на себя ответственность. Мелкая, а уже стерва. С другой стороны, я был рад, что у Сильвера теперь есть с кем занять свободное время, а то ходил за мной, как призрак. Если бы не Арахна, которая хорошо поладила с парнем, и не постоянные разговоры с Вайдом, я бы уже забыл, как звучит его голос. Так как Сэму изъявила желание путешествовать с нами, то я решил, что инициацию она пройдет в ближайшее время. Хоть ей всего 10 лет, но, я думаю, проблем не будет. С дальнейшим путешествием я решил не торопиться. Если мне удастся заполучить книги по артефакторике, то надо будет, хотя бы поверхностно, их изучить. Около часа дня за мной пришли. Я попросил Арахну взять на обучение Сэму. Вдвоем с Сильвером они будут учиться усерднее. Рассказал ей принцип обучения, основанный на соперничестве. Пообещал, что организую победителю подарки. Церере этот метод обучения понравился, и она, рассадив детишек, приступила к его реализации. Я вышел из гостиницы и, осмотревшись, нашел нужного мне человека. Он, ничего не говоря, повел меня вглубь внешнего города. Я не расслаблялся. Попросил Вайда запустить первый протокол, чтобы эмоции не мешали мне контролировать окружение. К первой точке назначения мы прибыли минут через 45. Это был обычный, одноэтажный, каменный дом, совершенно не отличающийся от стоящих рядом. Активировав пустотный взгляд, я обнаружил 4 человек внутри дома и 2, в засаде, снаружи. Я, на всякий случай, призвал в руку метательный нож и скрыл его в рукаве. Правильно бросать его я не умел, но ничего другого из небольшого и незаметного оружия у меня не было. Надо будет, кровь из носа, разжиться магическим альвийским огнестрелом, хотя Войд меня отговаривает, обосновывая это тем, что мои иглы намного эффективнее, а когда у меня появится ускоритель, то заклинание станет идеальным для средней и дальней дистанции. Конечного решения я пока не принял. Мне просто эстетически понравилось это оружие, и если даже пустотная игла действительно круче, то я все равно хочу ствол. Да, может, это ребячество, но побороть это я пока не в силах. Меня завели в дом, где, как я и ожидал, находилось 4 человека. 3 были рассредоточены по комнате, перекрывая любую возможность нападения. Ну, по крайней мере, они так думали. В центре комнаты стоял разумный, лицо которого было скрыто капюшоном. Он был единственным одаренным, не считая меня, в этой комнате, причем не слабым. На поверхности его ядра было 3 базовых оттиска. Внешний вид каналов говорил, что он тиразин. Как только я приблизился к столу, возле которого стоял одаренный, на меня сразу направили арбалеты. Пришлось чуть напрячься, но, благодаря первому протоколу, на лице не дернулся ни один мускул. Я стоял и ждал, пока со мной соизволит заговорить. Из-за капюшона было непонятно, чем занят маг. Может, рассматривает меня, а может, кайфует под солями. «Тебе нужна была карта?» Резкое начало разговора вывело меня из раздумий. Я даже чуть вздрогнул. У собеседника был скрипучий, низкий голос, как у курильщика со стажем. Не совсем. Мне надо просто ее изучить. Я продумаю маршрут своего пути и на этом все», — соврал я. «Войд, неужели здесь такие проблемы с составлением карт?» «Не совсем. Просто ценник у них конский. Если покупать карту официально, то она обойдется тебе кругляшей в 500», — пояснил вселенец. «Тогда понятно. Неплохой бизнес. Купил один раз карту и предоставляю ее на время за небольшой ценник. И, вроде как, все довольны. Просмотр и изучение карты обойдется тебе в 100 золотых», — проскрипел мой собеседник. Я заметил, как его подельники с арбалетами заулыбались. «Значит, хотят стрясти с меня больше нормы, а если начну возмущаться, просто убьют. Мне сказали, что это стоит 20 золотых», — поддержал я разговор. «Ну, цены здесь устанавливаю я, поэтому, для тебя, 100, мой провожатый, который стоял у меня за спиной, начал нервничать. Он то знал, что я не беззащитная овечка. Я приготовился использовать пустотный щит и напитал нож маной пустоты. «Скажи, ты идиот?» — неожиданно для разводил спросил я. «Или ты думаешь, если я не из этого города, то не посмею тебя тронуть? Эта позиция двойственна. Я могу быть как никем, так и клановым отпрыском». После моих слов арбалетчики приняли удобные стойки для стрельбы и прицелились в меня. «А ты дерзкий. Посмотрим, как ты заговоришь с болтами в брюхе?» Произнеся это, главарь махнул рукой, и в меня полетели снаряды из арбалетов. Разгон, пустотный щит. Войд тут же повысил мое восприятие, а я скостовал щит и просто стоял, наблюдая, как болты, сталкиваясь с пленкой защиты, рассыпались в пыль. Ждать, что будет дальше, я не стал. Выключил щит и скостовал купол. Добежал до первого стрелка и на секунду появился и воткнул ему нож в глаз. Снова накрыл себя куполом и побежал к следующему смертнику. Разобравшись со всеми арбалетчиками, я стал на то же место, с которого стартовал, и выключил купол. Одаренный уже начал пускать ману по каналам, чтобы активировать оттиски, но я материализовал свой новый клинок и приставил острие к горлу главаря.